Глава 2. Власть в Киевской Руси. Итак, на Руси началась феодальная раздробленность. В историографии сохранилось много записей о тех событиях, однако здесь есть одна важная особенность. Наши историки, начиная с Николая Михайловича Карамзина и Василия Осиповича Ключевского и заканчивая Борисом Александровичем Рыбаковым, рассматривали и историю Киева, и вообще всю нашу историю с предельно московоцентричных позиций, или, если угодно, с петербургоцентричных, потому что все они знали, как исторический процесс развивался в итоге. Сначала случилось призвание варягов на северо-западную Русь, оттуда варяжская династия переселилась в Киев, из которого центр силы постепенно переместился во Владимир. Далее внутри Владимирского княжества выкристаллизовалась Москва. Ну, а из нее уже выросли все мы на 1/6 часть суши. Именно в таком виде, абсолютно правильно. Но когда мы рассматриваем изнутри процессы развитого Средневековья, то есть 12-13 веков и даже 14 века, то нужно понимать, что все было вовсе не так очевидно. На территории Руси существовало не менее 5 типов моделей социального и экономического развития, и было совершенно непонятно, какой из этих типов в конце концов восторжествует. Первый тип — это Киев, но прибережем его напоследок. Он номер один, но начнем со второго. Второй тип — юго-западная модель. Это, соответственно, Галицко-Волынская Русь, Галичья-Волынь. Ее можно охарактеризовать постоянной борьбой очень сильных боярских кланов против князей, причем князья часто опирались на города. Конечно, и бояре тоже боролись друг с другом, при этом вся система была под постоянным внешним воздействием со стороны Венгрии и Польши, которые находились под ответным влиянием Галичей Волыни, ведь юго-западные земли были наиболее сильно вовлечены в европейскую политику на южных и восточных границах Европы. Третий тип — это, без сомнения, Полоцк и Смоленск. Полоцк — это княжество, которое первым выделилось из состава русского государства. Там правила династия, как ее звали и в летописях, и, видимо, как они сами себя именовали, Рогволодовы внуки. Как мы уже упоминали, у Рогволода, прибывшего из-за моря, видимо, из Скандинавии, была дочь Рогнеда, на которой женился Владимир Красносолнышко. У них родился сын Изяслав Владимирович, который стал первым полоцким князем. Из-за внутрисемейных недоразумений отец его недолюбливал, потому что оставил там наместником, не дав хода по дальнейшей карьерной княжеской лестнице. Полоцкая династия очень сильно выделялась, ведь Рогволд был не Рюриковичем и через свою дочь положил начало новому роду, поэтому они все время чувствовали себя несколько в стороне. Кроме того, это княжество имело самое западное положение на границе с литовскими лесами, с Латгалией, и на них было бы сложно физически напасть. Таким образом, Полоцк существовал несколько отдельно. И вот Полоцк и позже Смоленск сложили общую федеративную систему, поскольку из-за литовского присутствия верховная власть была вынуждена учитывать интересы всех, самых мелких бояр, из помещенных на землю дружинников, дворян всех городов. И это федеративное устройство, состоящее из очень сильных Полоцка и Смоленска, начало быстро дробиться. Выделились Минское и Витебское княжества, которые впоследствии надолго вошли в состав Великого княжества Литовского. Четвертая модель развития — это Новгород и Псков, северо-западная Русь, где напрямую сложилась республика, причем в нашем современном понимании. Новгородцы никогда не могли себя представить без князя, потому что это был для них единственный гарант, который мог разрешить споры внутри княжества. Из всех русских княжеств Новгород имел самую большую территорию и самую низкую плотность населения. Причиной были очень суровые земли. Новгород называли «Господин Великий Новгород», и это вовсе не для красоты, это очень четкая юридическая терминология, потому что господином называться мог только князь. Таким образом, город как будто брал на себя высшую легитимацию власти, он сам был князем. И поэтому город приглашал князя к себе по своему желанию, то есть по желанию вечи, собранию наиболее ответственных мужчин города, куда допускались исключительно лучшие люди, у которых была власть, войска и деньги. Понятно, что Новгород не сразу стал таким огромным, как в конце XII-начале XIII века. В раннем Средневековье, в X и первой половине XI века, мужское вооруженное население оказывало сильнейшее влияние на решение Вечи, где первую скрипку играли бояре, самые лучшие люди того времени. Но в процессе того, как Новгород разрастался, процент вооруженного населения в связи с феодализацией неминуемо падал. Власть и сила переходила к профессиональным военным, которые концентрировались вокруг военной аристократии, то есть бояр. Потом последние, пользуясь своей властью, постепенно прибрали к рукам финансовую систему, торговлю, и уже в XIV веке о Вече говорили как о собрании 300 золотых поясов. Выборы происходили по понятной схеме, всегда выбирали очень богатых бояр, которые периодически менялись. У того, кто становился на место посадника или тысяцкого, карьера немедленно шла в гору. Перейдем к пятой модели. Северо-восточной Руси, в которую входили Владимир-Суздальские земли, так их называют довольно условно, поскольку большую роль на той территории играл Ростов Великий, далее Суздаль и только потом Владимир. Столица была условная и, по большому счету, номадная, то есть перемещающаяся. Вот здесь сложилась совершенно специфическая форма устройства. Ведь после Новгорода это была вторая по размерам территория, где все рядом, в том числе и Рязань. Однако эти земли славятся очень суровым климатом и большим количеством лесов. Чтобы заниматься земледелием, леса приходилось вырубать, для чего требовалось немало людских ресурсов. А когда требуется высокая концентрация людских ресурсов, неминуемо возникает субординация, потому что иначе ничего не выйдет. Отличным местом для земледелия было так называемое Суздальское ополье, регион лесостепи, где было достаточно плодородной свободной земли, чтобы получать хороший урожай. Кроме того, на ту территорию массово бежали люди с юга, из Галичи, Волыни, Черниговщины, Новгород-Северского княжества и Киева. Бежали в первую очередь от половцев, а также от безостановочных стычек родственников Рюриковичей, которые не прекращали делить власть. Если мы посмотрим на топонимику Владимира-Суздальского княжества, то обнаружим там, например, город Переславль-Залесский. В южных землях Переславль-Южный или Русский, который возник значительно раньше. Понятно, что люди, которые переселились на северо-запад из Переславля-Южного, основали там еще один Переславль — Залесский. И таких совпадений довольно много. Это прослеживается и в топонимике, и в преемственности археологической культуры. На северо-запад бежали люди, которые хотели мирно жить, чтобы не находиться в постоянном состоянии войны, нормально устроиться при довольно суровом климате и бедности пахотных земель можно было одним способом — при помощи центральной власти, которая так просто никому помогать не стала бы. Основное население поступало на северо-восток в силу миграции и прямых захватов. Поскольку князья Владимира и Суздаля постоянно воевали, оно имело более низкое социальное положение и состояло из людинов, русинов, славян и смердов. Однако по причине того, что этот поток не прекращался, оказаться смердом во Владимире было не так плохо, как, скажем, где-то под Киевом погибнуть свободным общинником под половецкими саблями, или еще хуже, оказаться в Крыму на невольничьем рынке. К тому же там было относительно слабое боярство. Причина проста — малое количество пахотной земли, невозможность куда-либо сбежать от князя, чтобы зажить своим хутором и существовать без него. Поэтому так или иначе приходилось концентрироваться возле князя и быть зависимым. Именно Владимир-Суздальский князь первым на Руси стал именовать себя государем. А государь — это очень точный юридический термин, потому что так холопы именовали своего господина. Он требовал, чтобы его называли государем. Этимологически слово «государь» происходит от слов «господарь» или «господин», причем «господин» — это обращение более низкого звена к более высокому. Наконец, перейдем к первой модели Киеву, куда входит Южная Русь, собственно, сам Киев, Чернигов, Новгород, Северский, Переславль, Русский. Там все имело очень специфическое устройство. Во-первых, это очень мощное боярство, представители которого, по сути, были князьями в миниатюре. Состояла она из местных славян, то есть из древней рода племенной аристократии и пришлой аристократии, которая двинулась сюда с севера вместе с потомками Рюрика, Олегом, Игорем и прочими. Во-вторых, в отличие от севера, земля на юге очень хорошая, что было без сомнений выгодно князю, ведь чем больше людей прибывали на территорию, тем больше земель они могли вспахать и, соответственно, получить больше дани. Поэтому князь очень зависел от бояр, которые, как старшая дружина, представляли собой не просто офицерство, как в Новгороде или Владимире, но и основных поставщиков воинских контингентов. Также важно отметить, что Киев в начале феодальной раздробленности, то есть в 1097 году, во время Любечского съезда князей, не получил собственной княжеской династии и остался ценным призом для всех желающих. И хотя была установлена довольно четкая лествичная система наследования, принцип сеньората, когда наследство переходит старшему в роду, но вся она трещала по швам под ударами булав и мечей. Вдобавок князь и его дружина с пришлыми боярами постоянно сменялись, хотя местное боярство оставалось. Поэтому в Киеве было очень сильное вече, пусть и не такое властное, как в Новгороде. Киевляне, как мы знаем по летописям, умудрялись князя изгонять и даже периодически убивать. Однако далеко не все население состояло из киевлян. Как мы уже говорили, Киев был матерью городов русских, метрополий, значимость которой никогда не опускалась ниже определенного уровня, вплоть до пришествия монголов. Это был самый большой и самый богатый город Руси, вокруг которого концентрировалась земля с максимальной плотностью населения и городской застройки, то есть укрепленных поселений. Не стоит забывать о смене князей на Киевском престоле. До первого знакомства с монголами на реке Калке в 1223 году их сменилось действительно много. Ведь на Киев, как на главный город Руси, претендовали все основные персонажи, которые были в истории того времени. Начнем со смерти Мстислава Великого в 1132 году. Именно момент, когда скончался Мстислав, он же Харальд из скандинавских хроник, считается условной датой начала феодальной раздробленности на Руси. Он был последним князем, который смог надолго, на все время своего великого княжения, собрать под собой почти всю Русь, не допустив ее развала. Но как только его не стало, началась непрекращающаяся смена власти. Основная причина этого заключалась в сложной экономической ситуации, которая не могла позволить консолидацию земель. То есть, казалось бы, все раздробилось. И на этом этапе исторического развития это было несомненное благо. Первым после Мстислава на престол вступил Ярополк Владимирович. Годы правления 1132-1139, сын Владимира Мономаха и младший брат Мстислава Великого. С 1114 года княжил в Переславле Русском и после смерти брата без всякой борьбы оказался на великокняжеском троне. Что удивительно, умер своей смертью. Ему наследовал Вячеслав Владимирович, также являющийся братом Мстислава Великого и сыном Мономаха. После того, как его отец вокнежился в Киеве в 1113 году, сам он оказался в Смоленске. К 1127 году, во время правления Мстислава, в Турове. Потом уже Ярополк Владимирович перевел его в Переславль на свое место. Далее он вернулся в Туров, где поссорился со своим племянником Изяславом и выгнал его оттуда. А после смерти Ярополка в 1139 году оказался на Киевском престоле. Но правил он там недолго, всего месяц, поскольку его изгнал черниговский князь Всеволод Ольгович. Вячеславу пришлось снова бежать в Туров. Всеволод является представителем династии Ольговичей. Это черниговская Новгород-Северская династия, еще одни важные претенденты на Великое княжение Киевское. Они находились на соседней территории и считались одними из основных соперников. Сын Олега Святославича, внук киевского князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого. С 1127 года княжил в Чернигове и в марте 1139 года, после того, как умер Ярополк Владимирович, выгнал из Киева его брата Вячеслава, заняв княжеский престол. Умер также своей смертью в 1146 году. Относительно долгое княжение получилось 7 лет. Четвертым стал Игорь Ольгович, внук Святослава Ярославича и брат Всеволода. После Всеволода он по лествичному праву возглавил престол в 1146 году, однако его сверг князь Переславля Русского Изяслав Всеславич, которого навече активно поддержали киевляне. Несчастному Игорю Ольговичу пришлось бежать, скрываться на болотах, где его схватили, привезли в Киев и бросили в поруб. Там он заболел, через некоторое время его освободили, но потом киевляне вновь достали его и убили. Пятый Изяслав Мстиславич, 1146-1149, еще один сын Мстислава Владимировича Великого. Сперва был князем Полоцким, потом Туровским, также княжил во Владимире Волынском, затем в Переславле. В 1149 году был разбит под Переславлем Юрием Долгоруким, известным нашим князем, памятник которому стоит в Москве. Шестой — Юрий Долгорукий. Первый раз сел на Великое княжение в 1149 году. Он был сыном Владимира Мономаха, братом Мстислава Великого. Долго являлся Ростово-Суздальским князем. После войны оказался на Киевском престоле, но в 1150 году, ровно через год после описываемых событий, узнал, что Изяслав собирается вернуться в Киев с войском и просто сбежал оттуда. Вячеслав Владимирович в 1150 году оказался на Киевском престоле второй раз. После того, как Всеволод Ольгович был свергнут в 1139 году, как мы понимаем, оказался Вячеслав Владимирович в городе Турове, потом недолго княжил в Переславле, затем снова в Турове, а в 1149 году объединился с Юрием Долгоруким и изгнал с его помощью Изяслава из Киева. Юрий хотел уступить Киев Вячеславу, но бояре настояли на том, чтобы Вячеслав возглавил Вышгород. Это был очень важный для Киева город. Его северные ворота, то есть любое вторжение, которое происходило на киевскую землю рано или поздно, приводило именно в Вышгород. В 1150 году Изяслав объявил мобилизацию и вместе со своими поганами, то есть степняками-язычниками, находившимися на службе у Киева, пошел на столицу, откуда бежал Юрий Долгорукий. Паган — это язычник, соответственно, свои поганы — это свои язычники, они же черные клобуки русских летописей. Кстати, черные клобуки были очень мощным фактором внутренней киевской политики, потому что держали город Торческ, один из самых больших в Киеве, постоянно находились на южном порубежье Киева, прикрывали город от половцев и зачастую играли важнейшую роль в поставлении или свержении князей. Номер 8. Изяслав Мстиславич оказался второй раз на Киевском престоле в 1150 году. Он приехал в Киев, откуда, как мы уже упомянули, бежал Юрий Долгорукий. Но Великокняжеский престол был занят Вячеславом Владимировичем. В том же году Юрий Долгорукий объединился с Давыдовичами и Ольговичами, пошел на Киев, а с другой стороны двигался его галицкий союзник Владимир Володаревич. Изяслав незамедлительно позвал на помощь дядю Вячеслава Владимировича из Вышгорода. Двигался он против галических войск, собираясь сначала разбить одних, а потом и Юрия Долгорукого с коалицией. Но ничего не получилось. Его разгромили в битве на реке Ольшаница. И он отступил в Киев, откуда вскоре бежал во Владимир, а Вячеслав вернулся в Вышгород. Второй раз Юрий Долгорукий оказался на Киевском престоле в 1150-1151 годах вместе с Давыдовичами, Ольговичами и Володаревичами, но Изяслав Всеславич, которого недавно буквально выкинули, заручился помощью венгров, короля Геза II. И в 1151 году выгнал Юрия Долгорукого из Киева. Номер 10, можно сказать, правили дуэтом Изяслав Всеславич и Вячеслав Владимирович, оба в третий раз. Они были соправителями, то есть установили двоевластие. Изяслав княжил до самой своей смерти в 1154 году. После этого Изяслав Давыдович из Чернигова, один из представителей династии Ольговичей, попытался занять престол, но Вячеслав не допустил этого, пригласив на сокнижение смоленского князя Ростислава Мстиславича. Правили вместе они совсем недолго. Примерно через полтора месяца Вячеслав умер. Насильственной ли была смерть, неизвестно. Номер 11. Ростислав Мстиславич, сын Мстислава Великого. К тому времени он уже был в годах и являлся основателем смоленских Ростиславичей. Впоследствии его дети и родственники основали одну из сильнейших династий всего древа Рюриковичей. После того, как Вячеслав скончался, Ростислав стал единоличным хозяином княжества, однако Юрий Долгорукий не замедлил выйти против него вместе с черниговским князем Изяславом Давыдовичем, который был его многолетним союзником. Разбив под Черниговым Ростислава, который бежал в родной Смоленск, Киев занял один лишь Изяслав Давыдович. Несмотря на то, что он был союзником Юрия, свои выгоды он не упустил и правил в 1154-1155 годах, после чего, зная, что Юрий Долгорукий очень непростой человек, передал ему престол и вернулся в Чернигов. И вот в третий раз Юрий Долгорукий оказался на Киевском престоле. 1155-1157 годы. Это было его последнее правление, которое длилось 3 года и закончилось его естественной смертью. Далее второй раз на троне оказался Изяслав Давыдович. После смерти Юрия Долгорукого он захватил великокняжеский престол, и началась междоусобная война против волынского князя Мстислава Изяславича и галицкого князя Ярослава Осмомысла, еще одного знаменитого князя русских летописей. Итак, Изяслав Давыдович в ходе начавшейся междоусобной войны против волынян, галичан и пересопницкого князя Владимира Андреевича потерпел поражение под Белгородом. И Мстислав Изяславич, еще один из представителей династии Мстиславичей, стал великим князем в 1158 году. Понимая, что сам он полноценно править Киевом не сможет, пригласил старшего родственника в роду Ростислава Мстиславича и после переговоров сам уступил ему престол. Да, такие ситуации тоже бывали. И вот Ростислав Мстиславич второй раз оказался на престоле, где правил довольно долго, в 1159-1161 годах. А это для Киевского престола немало. В 1161 году, потерпевший поражение под Белгородом, Изяслав снова собрал войско и двинулся к Киеву, после чего Ростислав бежал прочь. И Изяслав в третий раз занял престол в 1161 году. Ростислав бежал в Белгород, второй по значимости город Киевской земли. И по значимости, и по размерам, ведь это южные ворота, самый сильный город с той стороны. Сейчас Белгород относительно какого-нибудь столичного города почти не заметен, а тогда он был немногим меньше Киева. Так вот, Изяслав осадил Ростислава в Белгороде, и продолжалось это буквально месяц, а в это время к Киеву подошло войско противников под командованием Мстислава Изяславича, Рюрика Ростиславича, Владимира Андреевича и Василька Юрьевича. Изяслав попытался сбежать, но его настигли черные клобуки. Состоялся бой, в котором его смертельно ранили. И вот в третий раз великим князем киевским стал Ростислав Мстиславич. Он правил с 1161 года до своей смерти в 1167 году, то есть 6 лет. Затем престол унаследовал Владимир Мстиславич, еще один сын Мстислава Великого, брат Изяслава и Ростислава Мстиславичей. До 1167 года он княжил в Триполье, южном киевском городе, и после смерти брата оказался последним старшим Мономаховичем. Однако в этих данных есть противоречия. Лаврентьевская и Софийская летописи упоминают о его правлении так же, как и Ян Длугуш, польский историк и дипломат, крупный католический иерарх, автор истории Польши в 12 домах. А также южно-русское летописание, Ипатьевская летопись, вообще его не упоминает. В любом случае, если он и правил, то длилось это меньше года. А вот насчет следующего князя сомнений нет. Второй раз на киевский престол зашел Мстислав Изяславич. Невзирая на то, что Владимир Мстиславич был старшим в роду, именно Мстислав стал князем. В 1169 году, внимательно наблюдавший за ситуацией Андрей Боголюбский из Владимира, направил коалиционные войска на Киев, который он разграбил и сжег. 3 дня его воины там бесчинствовали. Это был первый случай, когда Киев не просто взяли, а учинили там погром. Сам Андрей Боголюбский не остался в Киеве, а оставил там своего наместника в лице младшего брата Глеба Юрьевича, также являющегося сыном Юрия Долгорукого. Правил он в Киеве в 1169-1170 годах. В 1170 году Мстислав Ростиславич вместе с братом Ярославом, а также галицким, туровским, гродницким полками и черными клобуками дошли до Киева. В это время Глеб находился в отъезде в Переславле-Южном, и город взяли без всякого боя. Таким образом, Мстислав Ростиславич в 3-й раз занял престол. Далее он решил осадить в Вышгороде Давыда Ростиславича, одного из союзников Андрея Боголюбского. Но осада вышла неудачной, союзные князья стали покидать Мстислава, поскольку осада длилась долго. В войсках начался мор, и люди стали разбегаться. Князь вынужден был вернуться в Киев и занять оборону. А в это время Глеб Юрьевич, посланный, скорее всего, Андреем Боголюбским, пришел в Киев с войсками и, что важно, с половцами. И тут-то Мстислав Ростиславич был вынужден бежать из Киева на Волынь, где позднее скончался. И опять на киевском престоле оказался Глеб Юрьевич, второй раз, где правил очередные 2 года, 1170-1171, до своей смерти. Существует версия, что его, как и Юрия Долгорукого, отравили киевские бояре, но она не доказана. И вот номер 24. Владимир Ростиславич, который второй раз оказался на престоле после смерти Глеба Юрьевича. Причем занял он Киев не просто так, а в результате заговора против Андрея Боголюбского. По договору со своими племянниками Мстиславом и Давыдом Ростиславичами он вошел в Киев. Андрей Боголюбский, естественно, узнал об этом и потребовал покинуть Великий престол. Но дело закончилось скорой смертью Владимира, правление его длилось всего лишь несколько месяцев. И причина смерти его также не ясна, ведь в Средневековье могли отравить буквально по щелчку. В 1171 году появилось, наконец, новое лицо. В первый раз на престоле оказался Михалка Юрьевич, очередной сын Юрия Долгорукого и брат Андрея Боголюбского. После смерти Владимира Мстиславича он занял Киевский престол, но очень ненадолго, потому что Андрей Боголюбский его сместил и заменил на смоленского князя Романа Ростиславича. Роман Ростиславич тоже новое лицо, правил с 1171 по 1173 годы. Как нетрудно догадаться по отчеству, Ростиславич — представитель смоленской династии. С 1167 года был смоленским князем. В 1173 году он поступил крайне неразумно. Поспорил с Андреем Боголюбским и отказался выдать бояр, которых подозревали в отравлении Глеба Юрьевича, после чего, поняв свою ошибку, убежал в Смоленск. В 1173 году Михалка Юрьевич во второй раз оказывается в Киеве, уже по назначению Андрея Боголюбского, который очень уверенно контролировал власть. Приняв Великое княжение, он менял своих наместников как хотел. После изгнания Романа Ростиславича Михалка понял, что ему лично придется разбираться с Ростиславичами, несмотря на покровительство Андрея Боголюбского, который может не успеть или не захотеть ему помочь. Поэтому в 1173 году Михалка Юрьевич, хоть и получил княжескую власть, сам в город не поехал, а направил вместо себя своего брата Всеволода, племянника Ярополка Ростиславича. Всеволод Юрьевич, больше известный по кличке Большое Гнездо, достаточно знаменитый персонаж русской истории, правил всего 5 недель. Его место заняли братья Ростиславичи — Рюрик, Давыд и Мстислав, которые въехали в Киев, захватили Всеволода и Ярополка, после чего оставили власть в Киеве своему брату Рюрику Ростиславичу. Рюрик правил в 1173 году тоже очень недолго, потому что Андрей Боголюбский опять пошел на Киев. Узнав, что приближается войско Боголюбского под командованием его сына Юрия, Рюрик стратегически отступил в Белгород, где сел в осаду. Ему наследовал на киевском престоле Ярослав Изяславич, как нетрудно догадаться по отчеству, представитель рода Мстиславичей. Итак, после изгнания из Киева Рюрик оказался в Белгороде. Мстислав в это время находился в Вышгороде. Давыд оказался в Волыни и попросил помощи у Ярослава. А возглавивший войско союзников Андрея Боголюбского черниговский князь Святослав Всеволодович осадил Вышгород и запер там Мстислава. И когда к Киеву подошло Волынское войско под командованием Ярослава, после переговоров со смоленскими Ростиславичами и черниговскими Ольговичами, Ярослав перешел на сторону первых, поскольку они пообещали ему киевское княжение. Таким образом, войско Андрея Боголюбского оказалось в меньшинстве, коалиция развалилась, и он был вынужден отступить, однако внезапно черниговский князь Святослав Всеволодович сам напал на Киев, и Ярослав был вынужден убежать в Луцк. И, наконец, Святослав Всеволодович, тоже свежее лицо, из династии Ольговичей, из Чернигова, сын великого князя Всеволода Ольговича, правил, как водится, очень недолго. В 1174 году он покинул Киев, потому что в это время на его вотчину, Чернигов, напал его двоюродный брат Олег Северский. К тому времени всем уже было понятно, что мало получить власть в Киеве. Нужно иметь прочный базис, потому как легко можно лишиться головы или быть изгнанным. Святослав решил бежать сам. 32 номер. Ярослав Изяславич, который второй раз оказался на киевском престоле. Как только выяснилось, что Святослав Всеволодович отправился воевать с Олегом Северским, Ярослав Изяславич без боя занял Киев, избежав каких-либо кровопролитий. И как раз в это время в результате заговора убивают Андрея Боголюбского, то есть центр силы опять разрушился. С Боголюбским было трудно соревноваться, он был очень сильный правитель. Все вынуждены были с ним считаться. Он до 12 княжеств привел к покорности, заставляя их князей считать себя или как за старшего брата, или как за отца, а это максимальная степень подчинения. И убил его собственный двор, а не какие-то внешние силы. Можно сказать, на расцвете могущества. Об этом поговорим, когда будем беседовать о Великом княжестве Владимирском. Летописец очень мягко охарактеризовал это событие. Его своевластие погубило. Итак, Боголюбский погиб, и узнав о походе на помощь Ростиславичам смоленского князя Романа Ростиславича, Ярослав Изяславич по привычке оставил Киев и уехал в Луцк, где в 1180 году умер. И второй раз киевский престол возглавил Роман Ростиславич в 1174-1176 годах. После поражения, которое нанесли ему половцы, а половецкое направление было одним из важнейших в киевской политике, и с ним нужно было как-то сосуществовать, и из-за действия своего брата Давыда Ростиславича, которого он отказался наказывать по требованию черниговского князя, Святослава Всеволодовича, братья Святослава Ярослав и Олег форсировали Днепр и принудили перейти на свою сторону трипольского удельного князя Мстислава Владимировича. Роман Ростиславич, осознав всю сложность ситуации, по привычке уехал в Белгород. И на престоле второй раз оказался Святослав Всеволодович, который правил на этот раз с 1176 по 1181 год. В 1180 году он сцепился с Давыдом Ростиславичем и, опасаясь за свою безопасность, вознамерился собрать силы для окончательного свержения Ростиславичей на киевской земле и уехал в Чернигов. А в это время второй раз престол занял Рюрик Ростиславич в 1181 году. После северного похода Святослав Всеволодович вернулся в Киев, и Рюрик уехал в Белгород. Святослав Всеволодович в третий раз оказался в Киеве с 1181 по 1194 год. На этот раз он правил до самой смерти. Как раз при этом великом князе его родственник Игорь Черниговский потерпел неудачу при походе на половцев, о чем нам рассказывает слово о полку Игореве, которое было создано в эти годы в Киеве. В 1194-1202 годах Рюрик Ростиславич в третий раз оказался в Киеве, где заручился согласием великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, который оказался на престоле после Андрея Боголюбского. Но в 1196 году случилась ссора Рюрика и волынянина Романа Мстиславича из-за земель в Поросье, которая продолжалась очень долго с 1196 по 1202 год, пока Роман не собрал полки против Рюрика, перетянув на свою сторону черных клобуков, которые оказались прямо под Киевом. Они заняли Подол, а Рюрик, заперся в Кремле, вступил в переговоры и вынужден был покинуть Киев. И вот князем стал Роман Мстиславич Галицкий, тот самый, о котором Алексей Константинович Толстой в романтической поэме «Роман Галицкий» писал: «Когда так духовным мечом он силен, то он и хвалить его волен, но пусть он владеет по-прежнему им, а я вот и этим железным своим доволен». Имеется в виду, что папа римский пытался перевести Романа в католичество, но тот гордо отказался. На самом деле там все было не так просто, не очень понятно, кто кого пытался уговорить, папа Романа или наоборот, ведь Галицкий был не против принять католичество, но хотел вместе с этим ощутимых материальных преференций, которые папа ему не предоставил. Таким образом, он остался вполне православным. Итак, в 1202 году этот по-настоящему великий деятель русского средневековья занял Киев, но сам там княжить надолго не остался и выдвинул на престол своего племянника Ингвара Ярославича. Впрочем, лаврентьевская летопись сообщает, что так решили по обоюдному согласию и Всеволод Большое Гнездо, и Роман. Соответственно, две мощнейшие группировки Руси, Владимир и Волынь, ненадолго соединились на Киевском престоле. Ингвар Ярославич, несмотря на такую сильную поддержку, правил очень недолго, по 1203 год. Сам он являлся представителем ветви Мстиславича, был сыном великого князя Киевского Ярослава Изяславича, о котором мы ранее упоминали. 2 января 1203 года Рюрик Ростиславич вступил в союз с черниговскими Ольговичами и половцами, привел их всех на Киевщину и взял город во второй раз, разграбив столицу. Ингвар, понятное дело, бежал, только неизвестно, до осады или после, или был разбит в прямом столкновении. И вот в четвертый раз Рюрик Ростиславич вступает в должность и правит в 1203-1204 годах. В 1203 году он принял участие в общем южно-русском походе на половцев, который организовал Роман Галицкий. Побив половцев на обратном пути, Роман и Рюрик остановились в Триполье и стали решать, кому что достанется. И Роман, недолго думая, арестовал Рюрика и заодно его сыновей. Рюрика он приказал постричь в монахи, а его детей увезти в качестве заложников в Галич. Но тут в политический процесс включился Всеволод Большое Гнездо, и сыновей пришлось отпустить. И в итоге старший Ростислав Рюрикович, женатый на дочери Всеволода, возглавил Киев. Итак, Ростислав Рюрикович, 1204-1205, тоже представитель смоленских Ростиславичей, вступивший на Киевский престол на четвертом году XIII века. В 1205 году Роман Галицкий был убит в Польше, и узнавший об этом отец Ростислава Рюрик немедленно растригся из монахов. И вот Рюрик Ростиславич пятый раз оказывается на престоле, 1205-1206. Он немедленно поссорился с черниговскими Ольговичами из-за галицкого наследства. Также ему пришлось вступить в конфликт с черниговским князем Всеволодом Святославичем Красным, или, как его правильно называть, Черманом. И ссора эта происходила в крайне неудачной политической конфигурации. Поэтому Рюрик был вынужден в очередной раз эмигрировать из Киева, на этот раз в Овруч. В 1206 году в должность вступил князь номер 43, Всеволод Святославич Чермный, также Черниговско-Новгород-Северский Ольгович. Правил он там очень недолго, поскольку Рюрик Ростиславич в Овруче собирал силы, затем выгнал Всеволода Святославича из Киева и оказался на Киевском престоле в шестой раз, на этот раз по 1207 год. А Всеволод Чермный не стал мириться с существующим положением дел, собрал братьев и традиционно призвал половцев. В 1206 году у него ничего не получилось, а вот уже в 1207 году он вместе со святополочами Туровскими Владимиром Игоревичем Галицким и половцами выбил Рюрика из Киева, и тот снова скрылся в Овруче. Так Всеволод Святославич Черный оказался на престоле во второй раз, но ненадолго. В том же 1207 году Рюрик вернулся из Овруча и выбил войска Черного из Киева. Союзники Черного уже уехали, и он остался в Киеве один с дружиной. Таким образом, Рюрик Ростиславич в седьмой раз занял престол с 1207 по 1210 год, пока в ситуацию не вмешался Всеволод Большое Гнездо из Владимира, который во время состоявшихся трехсторонних переговоров, видимо, настоял, чтобы Рюрик уступил княжение молодым. Всеволод Святославич Черный вернулся в Киев, а Рюрик уехал в Чернигов, где через два года умер. Всеволод Святославич Черный оказался на престоле в третий раз, 1210-1214. Когда в 1212, а может и в 1214 году, доподлинно неизвестно, скончался в Чернигове Рюрик Ростиславич, Всеволод Большое Гнездо решил изгнать смоленских князей из их уделов в Южной Руси. Дело в том, что они успели занять достаточно большую территорию, и Всеволод посчитал нужным вернуть все это за линию Керзона, по имеющимся к тому времени международным договорам. Линия Керзона — условное наименование линии, рекомендованная в 1919 году Верховным Советом Антанты в качестве восточной границы Польши. Однако это оказалось непросто, ведь смоляне обратились за помощью к Мстиславу Мстиславичу Удатному, то есть Удачливому, который в то время княжил в Новгороде. Это был один из величайших воинов конца XII – начала XIII века. По-настоящему знаменитый человек, знакомый всем, кто увлекается историей русского Средневековья. Мстислав Удатный взял Выжгород, и, понимая, что северные ворота Киевской земли открыты, Всеволод Черный сбежал из Киева в Чернигов, и Мстислав на некоторое время захватил престол, усадил туда во второй раз Ингвара Ярославича. В 1212 году Ингвар Ярославич оказался в Киеве, но после заключения перемирия с Черниговым его сменяет на престоле Мстислав Романович Старый. Правил он удивительно долго, с 1212 по 1223 год. Он также является потомком смоленских Ростиславичей, сыном великого князя Романа Ростиславича, оказался на Киевском престоле благодаря покровительству Мстислава Мстиславича Удатного и вместе с ним поехал на Калку. На встречу монголам в 1223 году, откуда уже не вернулся. Речь идет о битве на реке Калке в 1223 году между объединенным русско-половецким войском и монгольским корпусом, закончившейся полной победой монголов. Вот на этом, пожалуй, закончим разговор о смене власти в Киеве. Как можно заметить, Свечи все реже включалась в политический процесс. Согласно статистике, с 1132 по 1223 год, то есть за 91 год, сменилось 50 княжений, в 14 случаях князья правили по два раза, в 7 — по 3, и в одном — по 4, 5, 6 и 7 раз. Абсолютным чемпионом стал Рюрик Ростиславич, одолев 7 походов к Киеву. Итак, в чем заключалась внешняя политика Киева? Как нетрудно догадаться из вышеизложенного, это в первую очередь южное направление — половцы. Они представляли собой конгломерат различных племен, то есть разные орды во главе со своими ханами, которые регулярно поставляли нам невест. Собственно, многие князья напрямую происходят от половецких княжон. При этом половцы представляли постоянную угрозу, которая несколько спала после того, как Мономах неоднократно их разбил. Тем не менее, угроза беспорядка с их стороны была всегда. А для простого населения княжеских дружинников и бояр это была настоящая смертельная угроза. Половцы оказываются вечными участниками внутрикняжеских усобиц во второй половине XII века. Даже в слове о полку Игореве не раз об этом говорится. Неизвестный автор сокрушался, доколе все это будет продолжаться. Такими же словами прозвучат уже в Батыево время, когда раз за разом будут приходить на Русь монголы, и русские князья, в том числе и Александр Невский, будут выступать на их стороне. Это был некий крик души. «Мы режем друг друга, и приходят поганые из степи нас резать, и вместо того, чтобы объединиться, мы помогаем им резать самих себя». Киев постоянно координировал оборонительные мероприятия с Переславлем Южным, и достаточно устойчивая антиполовецкая линия соприкосновения находилась по стратегическому направлению река Рось-река Сула. В связи с этим оборонительные сооружения имели очень высокое значение. Помимо небольших, иногда, возможно, даже не оборонительных, а дозорных, маленьких городищ, существовали сильные крепости Белгород, Канев и так далее. Что касается второго направления, то это постоянная горячая дружба с Владимиром, Ростова-Владимира с Суздальской землей. Оказываясь на Киевском престоле, представители невладимирской династии знали, что рано или поздно им придется контактировать с владимирцами. Несмотря на то, что Киев тогда был богаче и гуще населен, именно владимирцы имели возможность сконцентрировать в нужное время и в нужном месте больше военных сил. Что касается внутренней политики Киева, образуются уделы, такие как Выжгород или, к примеру, Туров, Белгород, Овруч, где любил проводить отпуск Рюрик Ростиславич, Торческ, в котором находилась условная столица черных клобуков. Торческ можно дословно перевести как город Торков. Торки — одно из племен, которое составляло союз черных клобуков. Самому князю такое положение дел было выгодно. Главное, на территории возникают города, а город, мало того, что крепость, на которую можно опереться в случае каких-то полевых мероприятий, это еще и центр торговли и ремесел. Ремесло предполагало изготовление высокотехнологичных на то время изделий, которые можно было использовать в личном обиходе или выставлять на продажу, ведь это уже не сырье, а продукт высокого передела с большой добавленной стоимостью. Кроме того, в самом городе вокруг него наблюдалась концентрация профессиональных военных, что тоже, несомненно, выгодно. Однако ситуация осложнялась следующим. У каждого города был собственный удельный князь со своей дружиной и преданными лично ему боярами. И в первую очередь он стал бы отстаивать собственные интересы, которые могли бы полностью не совпадать с планами великого князя Киевского. Поэтому уже к началу XIII века начался планомерный развал Киевской Руси. Чуть ранее успели выделиться Туров и Пинск, и Турво-Пинское княжество вышло из состава Киева. Более самостоятельными становятся болховские князья с центром в городе Болхов, Губин, Городец, Дядьков и так далее в верховьях Южного Буга. Из-за своего пограничного положения они начали балансировать между галицко-волынскими и киевскими князьями, решая, с кем выгоднее остаться. Однако были и положительные моменты. С появлением раздробленности начался взлет русской культуры, ведь вместо двух центров летописания в Новгороде и Киеве появилось 15 таких центров. Благодаря этому увеличилось количество источников, сличая данные которых можно выявлять более объективную истину. Начался расцвет архитектуры и ремесел. В это время и до XVI-XVII веков на Руси было самое красивое военное снаряжение, поскольку ничего более высокотехнологичного и в самом деле эстетически привлекательного, чем уполовиненный шлем с полумаской, так называемый тип 4, по Анатолию Николаевичу Кирпичникову, у нас в русском средневековье больше не было. И в Европе в то время ничего похожего создать не могли. На этой земле сходились традиции ремесленников Южной Европы, Византии, Кавказа, благодаря чему родился совершенно фантастический сплав, который дал очень недолгий, но предельно яркий всплеск культуры, в том числе и воинской. В частности, у нас первыми появляются шпоры с подвижным колесиком, ну, то есть со звездочкой. До этого в Европе все шпоры имели простой шип, которым щекотали бока лошади. У нас же догадались изобрести колесовую шпору, которая в Европе оказалась во всеобщем употреблении только к началу XIV века. К сожалению, из-за постоянных пожаров до нас не дошло никаких литературных источников, кроме слова о полку Игореве. Это потрясающее произведение, одна из жемчужин мирового фонда литературы, и не только средневековой, а в принципе. К сожалению, больше с тех времен ничего подобного не осталось. Есть лишь призрачный шанс, что археологи когда-нибудь обнаружат что-то еще. Но учитывая уровень словесности слова о полку Игореве, можно сделать вывод, что светская литература шагнула очень сильно, ведь произведение такого уровня не могло возникнуть на пустом месте. Непременно должны были существовать предшественники и какой-то сопутствующий контекст. Почему же стал возможен такой расцвет? Ведь все описанное происходило в сложный период. Если при Владимире Красносолнышко и Святополке Окаянном, например, чеканили свои серебряные монеты в византийском стиле, то в это время монет уже не было, и в целом благосостояние сильно уменьшилось. А причина крылась в том, что Киев выступал некой воронкой, которая внутри себя концентрировала все ресурсы. Через столицу сплавлялись все ладьи, ходившие из варяг в греки, потому там оседало все, что только можно, и не давало развиваться периферии. За редким исключением, типа Новгорода, который, как ворота, имел возможность кое-что себе оставить. При этом в экономике все еще царствует натуральное хозяйство. Поскольку основная часть населения работает на селе и производит ровно столько, сколько съедает само, может быть, чуть больше. И как только пропадает постоянный сверхдоход в виде пути из варяг в греки, Киев оказывается лишним звеном в системе. И когда все это разваливается, отдельные земли начинают жить очень даже хорошо. Кроме того, каждое княжество вынуждено сопротивляться или как минимум на равных партнерствовать в политическом процессе со своими соседями. И вот строят города, в них развиваются ремесла, местные ресурсы концентрируются в этих местностях, и каждая местность расцветает. Поэтому всем властителям следует помнить, территорию нужно кормить всю, ее существование должно быть не только идеологически, но и экономически обоснованным. Собственно, во всей этой раздробленности и кошмаре, когда за 91 год сменилось 50 княжений, некоторые, причем, длились по 3 недели, и родилась Русь, та самая, которую потом сконцентрировала в своих руках Москва. И все благодаря феодальной раздробленности. Не нужно думать, что это что-то такое специфически русское. Все значимые ранее феодальные державы были точно такими же. Например, империя франков, которая сначала была королевством. Оно очень быстро развалилось на 3 части — Нейстрию, Австразию и Бургундию. Потом их объединил железной рукой Карл Великий в очень могущественную державу, которая фактически включала в себя всю Европу, от Италии до Северной Германии. Лишь Англия, как обычно, осталась незатронутой на своем острове. И закончилось все тем, что развалилась держава точно так же, как и Русь. По тем же самым принципам результаты были такие же плачевные. После Карла при Людовике, когда все начинает рассыпаться, начинается очень недолгий каролингский ренессанс, ведь вместо постоянных внешних потоков Карла Великого все эти ресурсы становятся задействованы на определенных местах. И в результате возникает совершенно потрясающая архитектура. Расцвет ранней романской архитектуры, появляется великолепная книжная миниатюра. И до определенного момента это приносит несомненную пользу. И если бы все это существовало без соседей, то могло продолжаться вечно, но соседи есть всегда. И раздробленность ресурсов, в том числе людских, которые каждый местный владетель, начиная с уровня великого князя, потом удельного князя и боярина, перетягивает на себя. Вдруг оказывается, что если кто-то из соседей способен выставить в поле одновременно не 2-3 тысячи человек, а 10-15 тысяч, то сопротивляться ты не сможешь, несмотря на эти великолепные шлемы, золоченые кольчуги и клейменные мечи. Просто потому, что народу не хватит, устанешь сопротивляться. И ничем хорошим это закончиться не может из-за регулярной сменяемости власти 50 раз за 91 год. При первом серьезном толчке снаружи держава развалится, как карточный домик. А что же являла из себя сама Киевская земля? Как мы уже говорили, это была самая населенная местность на Руси. Об этом свидетельствует археология, которая указывает, сколько гектаров занимал тот или иной город Киевщины. Сам Киев состоял из верхнего города, около 80 гектаров, Подола — 180 гектаров, Копорева конца — 40 гектаров, трех гор — Замковой, Лысой и Щековицы. Приблизительно по 30 гектаров каждая. И посады — около 30-35 гектаров. Итого около 400 гектаров. Это огромная территория. Недаром это самый большой город Руси. Просто для сравнения, в период своего расцвета столичный Владимир занимал около 145-150 гектаров, что почти в три раза меньше. Даже Новгород уступал в два раза, занимая около 250-270 гектаров. Второй пример — Белгород на правобережье реки Ирпень. К описываемым событиям, то есть второй половине XII века, начало XIII века, он занимал около 100 гектаров, причем один лишь Кремль брал на себя 12,5 гектаров. Выжгород, северные ворота Киевщины, окольный город 6 гектаров, Детинец 7,5 гектаров, то есть всего 13,5 гектара. Тумачи, южное предполье Киева, все вместе охватывало 8 гектаров, вместе с Детинцем 2,5 гектара. Чичен. Правобережье Днепра — огромный город в 3 гектара. И тут же на реке Гороховатка, Торческ, растянувшийся на 90 гектаров. Просто титанических размеров город. Также достойны упоминания Витичево — 10 гектаров, Заруба — 5 гектаров, Звениград — 2 гектара, Клеческ — 4,6 гектара, Родень — 1,5 гектара, и окольный город 2,5 гектара, то есть всего 4 гектара, а также Юрьев 2,5 гектара. И знаменитое городище Хмельницкое, скорее всего, правильно ассоциируемое с летописным Изяславлем, Кремль 0,63 гектара, город 3 гектара. Таким образом, на всей территории располагалось 66 городов, вместе с городищами совсем маленькими, их на Киевщине было около 200. Андрей Васильевич Куза, знаменитый исследователь русских поселений и городищ, в своей фундаментальной монографии, которая вышла уже после его смерти, в серии «Свод археологических источников», всего насчитывает 1397 городищ вместе с городами. Согласно летописи, мы знаем 340 городов и городищ, из которых в Киеве находились 66 больших и 200 малых. На 300 летописных городов, если взять Южную Русь, включая Киев, Чернигов, Владимир, Волынский, Галич и Переславль-Южный, было 5 княжеств, где находилось 242 города из 340. Все остальное относилось к оставшейся территории Руси. Именно поэтому Киев всегда оставался важнейшей территорией Руси вплоть до Батыева погрома. Да и после него это был далеко не последний город. Батыев погром, нашествие Батыя на северо-восточную Русь, которое началось поздней осенью или в начале зимы 1237 года. Как говорил Владимир Ильич Ленин, разница между городом и деревней должна быть уничтожена. Вот тогда разница между городом и деревней была просто феерическая. В городе проживало всего 5% населения. Все остальные жили на селе. Село в то время представляло из себя 1-3 двора, то есть фактически хутора, очень редко насчитывалось 5-8 дворов. Для ведения натурального хозяйства такого населения вполне хватало, чтобы обеспечить свою семью. В селах были все еще распространены старославянские полуземляночные жилища примитивного типа, в то время как в городе повсеместно преобладали срубные избы-пятистенки. Стандартная конструкция такой избы включала сени и жилое помещение, около 60 квадратных метров, из них порядка 20% занимала печь. При этом размер среднего двора в городе около 400 квадратных метров. Это касательно рядовых жителей, а у бояр двор мог занимать до 2000 квадратных метров. Что касается состава семей, мы привыкли считать, что в Средневековье в каждом доме должно было быть не менее 12-15 детей, но это ошибочное мнение. Демографический взрыв в крестьянских семьях начался лишь в 1861 году, когда община была вынуждена распределять землю по едокам. Соответственно, чем больше у семьи было детей, тем больше территории ей полагалось. Касательно действительно богатых и благополучных семей того времени, в том числе и княжеских, существует выборка из 100 князей, о которых есть точные данные, включая сведения о женах и детях. К примеру, возьмем конец XII – начало XIII века. Что мы имеем? Всего 100 князей, 2 князя по 15 детей, у каждого из двух браков, 1 князь – 14 детей, 3 князя по 9 детей, 1 князь – 8 детей, 4 князя по 7 детей, 3 князя по 6 детей, 3 князя по 5 детей, 7 князей по 4 ребенка, 13 князей по 3 ребенка, 11 князей по 2 ребенка, 15 князей по 1 ребенку, 37 князей вообще бездетные. Таким образом, на 100 князей, как фактические, так и потенциальные родители, 244 ребенка, то есть в среднем княжеская семья составляла 4-5 человек. Примерно так выглядела благополучная семья своего времени. А кто жил более бедно, имел еще меньше возможностей завести детей, не говоря уже о том, что тогда детская смертность имела чудовищные показатели. Возраста одного года достигали, в лучшем случае, 3/4. Перенесем княжеские данные на все остальные социальные слои и предположим, что каждая семья составляла 4,4 человека. Если средний двор в городе занимал 400 квадратных метров, то на гектар приходилось 25 дворов. Каждый двор — это одна семья из 4,4 человека. Получается, что плотность населения на гектар составляла примерно 110 человек. Но если взять в расчет 400-гектарный Киев, нужно учитывать, что примерно 2/3 города были нежилые. Места общественного пользования, храмы, оборонительные укрепления, улицы, где жить невозможно, торжища, площади, то есть, получается, было заселено примерно 300 гектаров. Если помножить на 110, выйдет, что в Киеве проживали где-то 33 тысячи человек, возможно, 35 тысяч. И на тот момент это очень много. Если взять Киев и еще 12 перечисленных мной хорошо археологически исследованных городов и городищ, получим общую площадь примерно 545 гектаров. Около 60 тысяч человек проживали тогда в городах. И остальные города и городища размером от 0,2 до 1 гектара составляли примерно 40% от общего числа. Это были совсем крошечные поселения, где могли жить человек 30, не больше. В целом на их территории могло проживать приблизительно 18-20 тысяч человек. Итого с большими городами выходило около 78-80 тысяч человек, проживавших в Киевском княжестве. Если принять за истину статистику про 5% в городах и 95% на селе, то получается общая цифра 1 600 000 человек проживало в то время на Киевщине, что очень много. У нас вся Русь состояла приблизительно из 7-8 миллионов человек. Естественно, это давало княжеству определенные выгоды и трудности, о которых мы говорили ранее.